Глава 7. Вернувшись в машину, Босх вытащил блокнот и пробежал взглядом свой списочек. Конклин, Маккитрик и Эноу, Мередит Роман, Джонни Фокс. Он вычеркнул имя Мередит Роман и некоторое время внимательно смотрел на оставшиеся. Порядок, в котором они шли в списке, не совпадал с тем, в каком порядке он хотел с ними поговорить. Прежде чем пытаться подступиться к Конклину или даже Маккитрику с Эноу, нужно было раздобыть побольше информации. Он вытащил из кармана куртки записную книжку и, достав из портфеля мобильный телефон, набрал номер управления автомобильным транспортом в Сакраменто и представился лейтенантом Харви Паунзом. Назвав табельный номер Паунза, он попросил пробить Джонни Фокса. Дата рождения была записана у него в блокноте. В ожидании ответа он произвел в уме нехитрые подсчеты и получил, что Фоксу сейчас исполнился 61 год. Ожидание между тем затягивалось, и он улыбнулся, представляя себе, как Паунс потом будет объясняться с начальством. В управлении не так давно ввели практику аудита обращений в службу предоставления информации. После того, как в Daily News вышла статья о том, что полицейские повсеместно пользуются своими связями, чтобы по дружбе пробивать через управление автомобильным транспортом нужных людей для дружественных репортеров и частных детективов, чьи наниматели не скупились на оплату издержек, новое начальство закрутило гайки и потребовало, чтобы все звонки и компьютерные запросы в службу информации управления регистрировались в специально введенной форме, в которой необходимо было указать для каждого такого обращения номер связанного с ним дела либо конкретную причину. Затем эти формы отправлялись в Паркер-центр и сверялись со списком выданных управлением автомобильным транспортом за месяц сведений. Когда в процессе следующей такой сверки в списке появится имя лейтенанта Паунза, а соответствующей формы не окажется, ему придется объясняться с аудиторами. Табельный номер лейтенанта Босх узнал из его служебного удостоверения, когда Паунс как-то раз опрометчиво оставил его приколотым к куртке, которую повесил на вешалку перед входом в кабинет. Он тогда на всякий случай занес номер к себе в записную книжку, решив, что когда-нибудь это может ему пригодиться. Наконец вернулась служащая управления автомобильным транспортом и сообщила, что в настоящее время на имя Джонни Фокса, с датой рождения, которую сообщил Босх, никаких автомобилей не зарегистрировано. «И частичных совпадений тоже никаких?» «Никаких, дорогуша». «Лейтенант, мисс», — строгим тоном поправил ее Босх. «Лейтенант Паунс». «Мисс, лейтенант, мисс Шарп». «Да уж, вам палец в рот не клади. Скажите мне, мисс Шарп, сведения за какой срок хранятся в вашем компьютере?» «За 7 лет. Еще вопросы?» «А как проверить записи за более ранний период?» «Никак. Если хотите заказать ручную проверку записей, пишите официальный запрос, лейтенант. Срок исполнения до 14 дней. В вашем случае можете рассчитывать на максимум. Еще вопросы?» «Больше вопросов нет, но мне не нравится ваше отношение». «Это взаимно. Всего наилучшего». Босх захлопнул крышку телефона и расхохотался. Теперь информация о его обращении в транспортное управление точно никуда не денется. Уж мисс Шарп за этим проследит. Скорее всего, фамилия Паунза будет первой в списке, поданном в Паркер-центр. Он набрал служебный номер Эдгара и застал бывшего напарника практически на выходе из участка. «Гарри, что случилось?» «Ты чем-то занят?» «Нет, ничего нового». «Можешь пробить для меня одно имя? Я уже звонил транспортникам, но мне нужно, чтобы кто-нибудь порылся в компьютере». «Послушай, ты можешь или не можешь? Если ты беспокоишься из-за Паунза, то... Эй, Гарри, полегче. Что за муха тебя укусила? Я не сказал, что не могу. Назови имя». Босх сам не понимал, почему отношение Эдгара так его взбесило. Он сделал глубокий вдох и попытался успокоиться. «Джон Фокс. Джонни». Черт, да этих Джонов Фоксов как собак нерезанных. У тебя есть дата рождения? Да, есть. Босх снова заглянул в блокнот и продиктовал Эдгару дату. Чем он тебе насолил? Как твои дела, кстати? По-всякому. Потом расскажу. Ты пробьешь его? Да, я ж сказал, что пробью. Ладно. У тебя есть мой мобильный номер. Если не дозвонишься, оставь сообщение на автоответчике на домашнем телефоне. Когда руки дойдут, Гарри? Погоди, ты же сказал, что ничем не занят. Ну да, но я все-таки работаю. Я не могу тратить все свое время на твои хотелки. Босх на мгновение даже дар речи потерял. Знаешь что, Джерри, иди ты к черту. Я сам. Послушай, Гарри, я же не говорю, что я не... А я говорю. Ладно, все, проехали. Я не хочу подставлять тебя с твоим новым напарником или вашего бесстрашного начальника. Тебя ведь это смущает, да? Так что не надо мне этой лажи про работу. Ты ничем не занят. Ты собирался домой и сам прекрасно это знаешь. А, стой, или, может, не домой, а снова в бар с Бамси. Гарри, все, давай, пока. Босх захлопнул крышку телефона и некоторое время сидел неподвижно, дожидаясь, когда утихнет гнев, волнами исходивший от него, точно жар от решетки радиатора. Потом зазвонил телефон, который он все еще держал в руке, и Босху немедленно полегчало. «Послушай, я был неправ», — произнес он в трубку, открыв крышку. «Все, проехали». Последовало долгое молчание. «Алло?» Голос был женский, и Босх немедленно смутился. «Да». «Детектив Босх?» «Да, прошу прощения, я думал, это другой человек». «И кто же?» «А кто это?» «Это доктор Инохос». О, Босх закрыл глаза и почувствовал, как гнев возвращается. «Чем могу вам помочь?» «Я звонила напомнить вам, что у нас завтра очередная сессия в 3:30. Вы приедете?» «У меня нет выбора, вы не забыли? И вам совершенно не обязательно каждый раз мне звонить, чтобы напомнить о сессии». «Вы не поверите, но у меня есть ежедневник, часы и будильник. Я большой мальчик». Едва успев договорить, Босх понял, что перегнул с сарказмом. «Кажется, я позвонила в неудачный момент. Не буду, да, именно так, вам мешать. До завтра, детектив Босх». «Всего доброго». Он снова захлопнул крышку телефона и бросил его на сиденье машины. Потом завел двигатель и, выехав на бульвар Оушен-парк, свернул оттуда на Банди-драйв и поехал в направлении шоссе номер 10. Уже подъезжая к виадуку, ведущему на шоссе, он увидел, что автомобили, движущиеся в восточном направлении, не едут, а едва ползут, а сам виадук забит машинами, ждущими своей очереди влиться в эту мертвую пробку. «Твою ж мать!» — выругался он в сердцах. Он проехал по виадуку прямо, не выруливая с него на шоссе, потом свернул под эстакаду и по Банди-драйв доехал до бульвара Уилшир, после чего двинулся на запад в направлении центра Санта-Моники. На то, чтобы найти место для парковки в окрестностях 3-й улицы Променад, у него ушло 15 минут. После землетрясения он избегал пользоваться крытыми многоуровневыми паркингами и не хотел делать это сейчас. «Ты не человек, а какое-то ходячее противоречие», — твердил Босх себе, наматывая круги по улицам в поисках свободного местечка для парковки. «Ты живешь в доме, который жилищная инспекция объявила готовым в любой момент сползти по склону холма, но при этом не желаешь пользоваться паркингом». Наконец ему удалось приткнуть машину у обочины напротив порнотеатра примерно в квартале от променада. Самые горячие вечерние часы он провел, прочесывая три примыкающие друг к другу квартала, набитые уличными ресторанчиками, кинотеатрами и магазинами. Он зашел в «Кинг Джордж» на бульваре Санта-Моника, где, как он знал, любили бывать некоторые детективы из подразделения западного Лос-Анджелеса, но никого из его знакомых там не оказалось. После этого он перекусил пиццей, купленной в уличном киоске, и стал наблюдать за людьми. На глаза ему попался уличный акробат, жонглировавший 5 мясницкими ножами. Босху подумалось, что он представляет, какие чувства жонглер при этом испытывает. Он сидел на скамейке, глядя на текущие мимо потоки людей. Единственными, кто обращал на него внимание и останавливался перекинуться с ним словечком, были бездомные бродяги, и вскоре у него уже не осталось мелочи, которую можно было им дать. Босх чувствовал себя одиноким. Ему вспомнилась Кэтрин Регистер и ее слова о прошлом. Она сказала, что прошлое сделало ее сильной, но он знал, что источником спокойствия и силы может быть и печаль. Это был ее случай. Он стал думать о том, что она сделала 5 лет назад. У нее умер муж, она принялась подводить итоги собственной жизни и обнаружила прореху в воспоминаниях. Боль. Тогда она отправила ему открытку в надежде, что он, возможно, что-нибудь сделает. И этот план почти сработал. Он взял из архива дело, но у него не хватило силы, а может, слабости, чтобы открыть его. Когда стемнело, он прошелся по Бродвею до мистера Би, нашел свободный табурет у барной стойки и заказал себе глубинную бомбу из пива с Джеком Дэниелсом. На маленькой сцене в глубине бара играл квинтет. Солист вяло мусолил тенор-саксофон. Звучали последние аккорды «Do nothing till you hear from me», и Босх понял, что, видимо, пришел под самый конец представления. Саксофонист уже явно устал и не вытягивал. Звук получался смазанный. Разочарованный Босх отвел взгляд от музыкантов и сделал большой глоток пива. Потом посмотрел на часы и подумал, что если уйдет прямо сейчас, сможет добраться до дому без пробок, но остался сидеть. Он взял рюмку с виски и, опустив ее в бокал, от души отхлебнул ядерной смеси. Музыканты заиграли «What a Wonderful World». Петь ни один из них не вышел, но, разумеется, конкурировать с Луи Армстронгом не смог бы никто. Босха, впрочем, это не огорчило. Он знал слова наизусть. «Я вижу зеленые деревья и алые розы, я вижу, как они расцветают для нас с тобой, и думаю, до чего же прекрасен наш мир». От этих слов Босху стало еще более грустно и одиноко, но в этом не было ничего плохого. Одиночество было как тлеющий в мусорном бачке огонь, который сопровождал его большую часть жизни. Он жил так до Сильвии и сможет жить и дальше. Просто нужно время, и чтобы прошла боль потери. За 3 месяца с тех пор, как она ушла, он получил от нее одну открытку, ту самую, из Венеции, и ничего больше. Ее уход расколол его жизнь пополам. До нее работа всегда была для него устойчивыми рельсами, такими же незыблемыми, как закат над Тихим океаном. С ее появлением он сделал попытку уйти на другой путь, самый, пожалуй, отважный рывок за всю его жизнь. Но у него ничего не вышло. А теперь у него было ощущение, что он вообще окончательно сошел с рельсов. Внутри он чувствовал себя таким же рассыпавшимся на кусочки, как этот город, разрушенным, казалось ему временами, на всех уровнях. Он услышал женский голос, негромко напевавший слова песни, и, повернувшись, увидел в нескольких шагах от себя молодую женщину. Сидя на высоком барном табурете с закрытыми глазами, она пела, тихонько, практически про себя, но Босх все равно ее слышал. «Я вижу синее небо и белые облака, ясный день и темную ночь, и думаю, до чего же прекрасен наш мир». Она была в короткой белой юбке с футболкой и в яркой жилетке, не старше 25 лет, и Босх был приятно удивлен, что она вообще знает эту песню. Она сидела очень прямо, закинув ногу на ногу и покачиваясь в такт саксофону. Запрокинутое лицо обрамляли темные волосы, а полуоткрытые губы делали его почти что ангельским. Босх подумал, что совершенно растворившаяся в музыке она просто прекрасна. Пусть, может, и не самая чисто исполняемая мелодия завладела ею, и он восхищался тем, что она позволила себе полностью отдаться моменту. У нее было лицо того типа, которое другие полицейские называли «непредельным». Такое прекрасное, что просто обречено было всегда служить защитой. Что бы она ни сделала, и что бы ни сделали с ней, Лицо будет ее счастливым билетом. Оно будет открывать перед ней все двери и закрывать их за ней. Оно позволит ей при любых обстоятельствах остаться не при делах. Песня закончилась, и она открыла глаза и захлопала. До этого никто не аплодировал. А потом все в баре, включая Босха, тоже начали хлопать. Такой силой обладало непредельное лицо. Босх повернулся и сделал бармену знак повторить его заказ. Когда тот поставил перед ним бокал с пивом и рюмку с виски, он бросил взгляд в ту сторону, где сидела женщина, но ее уже не было. Он обернулся к входной двери ровно в тот момент, когда она захлопнулась. Упустил.